«Стрелы Амура». Впервые опубликован в сборнике «Простые рассказы с гор». Примечание редакции. Лужа, где буйвол валяться любил, там, где рассохся и вспучился ил, пень полускрытый в травах густых, дамба вся в норах крыс водяных, прибрежный грот, где ручей журчит, алоэ, что шип вам в брюхо вонзит, смелей! Скакун необъезженный ждет. Махни через них, вперед и вперед. Слышишь, отважных голос зовет. Нажмите, ребята, вперед, вперед. Охота в Пеоре. Перевод Бетаки. Жила-была некогда в Симле прихорошенькая девушка, дочь бедного, но честного окружного судьи. Славная была девушка, но, понятно, она знала о своих чарах и не всегда могла удержаться, чтобы не пустить их в ход. Ее матушку, как и всякую добрую матушку, очень беспокоило будущее дочки. Если мужчина холостяк, к тому же верховный комиссар, и имеет право носить расшитый золотом мундир, утыканный алмазами, словно пирог изюмом, и никому не уступать дороги, кроме советников, губернатора провинции и вице-короля, за него стоит выйти замуж. Верховный комиссар по административному делению Британская Индия во времена Киплинга состояла из трех президентств, не считая полусамостоятельных княжеств, которые, в свою очередь, распадались на 15 провинций. Бомбейскую, Мадрасскую и Бенгальскую провинции возглавляли генерал-губернаторы одноименных президентств. Во главе 12 остальных находились высшие чиновники, именовавшиеся главными комиссарами в 8 провинциях и генерал-губернаторами в 4. Примечание редакции. Во всяком случае, так полагают дамы. В те времена в Симле жил верховный комиссар, который был холостяком, носил усеянный алмазами мундир и никому не уступал дороги. Он был некрасив, он был уродлив, самый уродливый человек в Азии, если не считать двух еще больших уродов. Такие лица являются нам в ночных кошмарах, такие лица вырезают на курительных трубках. Звали его Сэггот, Бар Сэггот, Энтони Бар Сэггот, такой-то и такой-то, 6 званий вслед. В правительственных департаментах Индии он был одним из лучших чиновников. В светских гостинах он выглядел любезной гориллой. Когда он обратил свое благосклонное внимание на мисс Бейтон, ее матушка верно пролила не одну слезу благодарности за награду, неспосланную ей небом на старости лет. Мистер Бейтон помалкивал, он был человек покладистый. Надо вам сказать, что верховный комиссар очень богат. Жалование его превосходит мечты самой необузданной алчности. Оно так велико, что он может позволить себе откладывать про черный день суммы, которые скомпрометировали бы даже советника. Комиссары обычно скупы, но Бар Сэггот был исключением. Он устраивал поистине королевские приемы, держал великолепных лошадей, давал балы. Он был в стране крупной фигурой и вел себя соответственно своему положению. Не забывайте, что все, о чем я рассказываю, относится чуть ли не к доисторической эре в истории Британской Индии. Кое-кто, возможно, помнит те годы, когда еще не появился на свет лаун-теннис, и все играли в крокет. Хотите, верьте, хотите, нет, но было время, когда и крокета еще не существовало. И таким же бичом, как сейчас лаун-теннис, была стрельба из лука, воскресшая в Англии в 1844 году. Немногочисленные общества любителей спортивной стрельбы из лука существовали и в 17 и в 18 веках. В 1844 году в городе Йорке состоялся сбор стрелков Англии и Ирландии, положивший начало Великому национальному обществу стрелков. Годом позже к публичным соревнованиям стрелков были допущены и женщины. Примечание редакции. Люди с ученым видом толковали об изготовке, спуске, рукоятках, о 50 6-фунтовых луках, о луках простых и сложных, точно так же, как мы теперь рассуждаем о высоких и низких мечах, о резаных, плоских и крученых ударах, о приеме меча с лета, об отдаче меча и о 16-унцевых ракетках. Мисс Бейтон стреляла божественно. С 60 ярдов дистанции для женщин и считалась первой лучницей Симлы. Мужчины прозвали ее Диана Тара Деви. Тара Деви — одна из горных вершин, а также ущелье в окрестностях Симлы. Примечание редакции. Бар Сегот оказывал ей особое внимание, и, как я уже говорил, матушка ее была вне себя от восторга. Китти Бейтон относилась к ухаживаниям комиссара более сдержанно. Лестно, конечно, когда верховный комиссар с кучей всяких титулов отличает тебя среди прочих, и сердца остальных девушек преисполняются черной завистью. Но нелепо было бы отрицать, что Бар Сегот на редкость уродлив, а его попытки приукрасить свою особу делают его только смешным. Его не зря прозвали «лангур», что значит «серая обезьяна». Приятно, спору нет, видеть его у своих ног, но куда приятнее скрыться от него и поехать кататься верхом в компании не имеющего никаких титулов Кэббена, молодого офицера с привлекательной внешностью и без всяких видов на будущее. Его драгунский полк стоял в Амбале. Сказать, что Китти просто нравился Кэббен, было бы преуменьшением. Сам же он и не пытался скрывать, что по уши в нее влюблен, он был юноша честный. Так что время от времени Китти ускользала от церемонных ухаживаний Бар Сегота ради общества молодого Кэббена и получала за это от матушки нагоняй. «Но право же, маменька, — говорила она, — мистер Сегот такой урод!» «Милочка, — возводя глаза к небу, — отвечала ей миссис Бейтон, — мы не можем быть иными, чем нас сотворил Господь. К тому же ты займешь более высокое положение, чем даже твоя мать. Подумай об этом и будь благоразумна». Тут Китти вздергивала хорошенький подбородок и разражалась весьма непочтительной тирадой насчет положения комиссаров и супружества. Мистер Бейтон только потирал макушку, он был человек покладистый. В конце сезона, когда Бар Сегот решил, что время уже приспело, он разработал план, который делал честь его административным талантам. Он задумал устроить состязание в стрельбе из лука для женщин, где призом должен был быть роскошный золотой браслет, усеянный алмазами. Он очень искусно составил условия состязания, и каждому было ясно, что браслет предназначался в подарок мисс Бейтон, и если она его примет, то получит в придачу руку и сердце верховного комиссара. Условия были следующие. 36 выстрелов с дистанции в 60 ярдов, так называемый раунд Святого Леонарда, по правилам Симлского общества любителей стрельбы из лука. По принятым условиям, состязание в стрельбе из лука проводится по раундам с определенным числом стрел, выпущенным с различных дистанций. Примечание редакции. Приглашена была вся Симла. Под гималайскими кедрами в Анандале, там, где сейчас находится ипподром, были расставлены столы с угощением, и, сверкая на солнце, одинокий в своем великолепии, лежал на голубой бархатной подушке алмазный браслет. Анандаль — долина в окрестностях Симлы, где постоянно проводятся всякого рода спортивные состязания. Примечание редакции. Мисс Бейтон не скрывала горячего, пожалуй, слишком горячего, желания участвовать в стрельбе. В назначенный день вся Симла собралась в Анандале, чтобы присутствовать на этом суде Париса на выворот. Китти приехала в сопровождении Кэббена, и нетрудно было заметить, что юноша сильно встревожен. Должно быть, он был в неведении, чем все это кончится. Китти, бледная и взволнованная, надолго задержала свой взор на браслете. Бар Сегот, еще более взволнованный, чем Китти, выглядел в своем пышном наряде уродливее, чем всегда. Миссис Бейтон одаряла всех милостивыми улыбками, как и приличествует матери будущей комиссарши, и, наконец, состязание началось. Все симлское общество выстроилось полукругом. Участницы стрельбы одна за другой выходили вперед. Нет ничего более утомительного, чем смотреть на состязание в стрельбе из лука. Стрела за стрелой летели к мишеням, стрела за стрелой. Уже и солнце скрылось за горами, и в ветвях кедров зашелестел легкий ветерок, а стрельбе все не было видно конца. Кэббон стоял среди зрителей на одном конце полукруга, Бар Сэггот на другом. Все ждали, когда, наконец, дойдет очередь до мисс Бейтон, последней по списку, и она выиграет состязание. Счет очков был очень низкий, и браслет, а вместе с ним и комиссар Бар Сэггот, наверняка должен был достаться Китти. Верховный комиссар сам собственными своими руками проверил, хорошо ли натянута тетива на ее луке. Она сделала шаг вперед, взглянула на браслет, и ее первая стрела пошла прямо в цель, в самую середину золотого яблочка, за что засчитывалось 9 очков. Молодой Кэббон, стоявший слева от Китти, побледнел, как полотно. Бар Сэггота нелегкая дернула улыбнуться. А надо вам сказать, что когда Бар Сэггот улыбался, даже лошади шарахались в сторону. Китти увидела эту улыбку, взглянула налево, чуть заметно кивнула Кэббону и пустила следующую стрелу. Трудно описать то, что затем последовало. Это было ни на что не похоже, мало сказать, это было неприлично. Мисс Бейтон прицелилась с величайшим тщанием, так что все видели, куда она метит. Она недаром считалась великолепной лучницей, а ее 46-фунтовый лук был словно сделан для нее. 4 стрелы подряд она аккуратно всадила в деревянные ножки стойки для мишени. Одну послала в верхушку стойки, и все присутствующие дамы обменялись взглядами. Затем она принялась стрелять в белый круг, что дает, если вы туда попадете, 1 очко. 5 стрел вонзились в круг, вычертив прихотливый узор. Для этого требовалось большое искусство, но поскольку, чтобы выиграть браслет, задачей Китти было попадать в яблочко, Бар Сэггот позеленел, как молодая травка. 2 мисс Бейтон послала свои стрелы поверх мишени и 2 влево от нее, каждый раз целясь все с тем же тщанием. Среди зрителей воцарилась гнетущая тишина. Миссис Бейтон вынула носовой платок. Китти принялась стрелять в землю перед мишенью и расколола 4 стрел. Затем пустила стрелу в красный круг, что дает 7 очков, просто чтобы показать, на что она способна, если захочет. И закончила свое удивительное представление, снова вычертив узор на ножках стойки. Вот ее счет. Золото — 1, красное — 1, синее — 0, черное — 0, белое — 5, итого попаданий 7, всего очков — 21. Бар Сэггот выглядел так, словно острия последних нескольких стрел попали не в ножки стойки для мишени, а в его собственные ноги. И среди глубокого молчания раздался громкий, торжествующий голос курносой, веснушчатой пигалицы. «Значит, выиграла я!» Как ни старалась миссис Бейтон совладать с собой, выдержка изменила ей, и она расплакалась на глазах у всех. Да и как ей было пережить такое разочарование? Китти рывком ослабила тетиву и пошла на свое место, а Бар Сэггот, пытаясь сделать вид, будто это доставляет ему удовольствие, надел браслет на тощую красную руку курносой пигалицы. Неловкая это была сцена. Ах, какая неловкая! Зрители все как один поспешили разъехаться, оставив Китти на милость ее матушки. Но вместо матушки ее оттуда увез Кэббон, и рассказывать тут больше не о чем.